Кто я? Я средоточие безудержного света, вселенная огня, в лучи одета. Я призвана на землю для тепла и знания, что я в себе нашла.